Она проплакала всю дорогу, не столько из страха перед наказанием, сколько от растерянности и смущения. Она слишком поздно поняла, что Малкольм обманул ее и не собирался везти домой. Правда, он все еще нравился ей, нежный и ласковый. Он называл ее «моя дорогая крошка». Но как все-таки хорошо, что вся эта история позади, и она возвращается домой со своими. «Больше ты сюда не приедешь, Алексис!» Джордж, безусловно, не шутил. «Ты совершенно отбилась от рук. Тебе нельзя доверять. На месте Эдвины я бы отправил тебя в монастырь. Твое счастье, что я не живу с вами, и разговор на этом закончен». Он еще долго не мог успокоиться, а когда Алексис легла спать, налил по рюмке себе и Эдвине. «Черт возьми! Неужели так трудно понять, чего добивался этот парень? Представляю, как она порадовала бы нас через 9 месяцев!» Он осушил рюмку и плюхнулся на диван. Эдвина неодобрительно посмотрела на брата. «Джордж, а чем, по-твоему, все это должно было кончиться? Неужели она не в состоянии понять?» «По-моему, она уже поняла». Как ни трудно было начинать разговор, но перед сном Алексис объяснилась с Эдвиной. По-видимому, она так никогда и не станет взрослой. Слишком глубокий след в ее душе оставила смерть родителей и брата, и никто не в силах возместить ей эти потери. Никогда в жизни она не забудет ту ужасную ночь, когда за минуту до гибели судна ее сбросили с борта «Титаника» в шлюпку. Алексис говорит, он обещал отвезти ее обратно в отель чуть позже, сказала Эдвина. Джордж с мрачным видом пил виски. Он несколько часов провел за рулем. У него ныла разбитая о челюсть Малкольма рука. Эдвина не ожидала от брата такого решительного поведения и восхищалась им. Она только когда увидела нас, перепугалась. Ей чертовски повезло. Люди, подобные Малкольму Стоуну, умеют ловко обделывать свои делишки. Клянусь, что убью его, если он посмеет вновь к ней приблизиться. Не посмеет. Завтра мы уедем в Сан-Франциско, а до следующего нашего приезда он найдет себе кого-нибудь еще. Да, ну и город ты себе выбрал. Она улыбнулась, а Джордж неожиданно рассмеялся. Все обошлось, и он радовался, что с Алексис все в порядке. Здесь безопасно женщине моего возраста. Так оставайся, Вин. Он с восхищением разглядывал сестру. Она сидела перед ним с блестящими глазами, с короткой стрижкой, изящно обрамляющее лицо. И вновь Джордж пожалел о том, что она так и не вышла замуж. — Черт побери, сестренка! Если ты останешься здесь, найдем тебе такого мужа! — Чудесная идея! — весело подхватила Эдвина. — Но знай, для меня это не самая важная проблема. Она куда больше беспокоилась по поводу личной жизни своих братьев и сестер. «Или ты хочешь сказать, что подыщешь мне кого-нибудь, вроде Малкольма Стоуна? Тогда я готова бежать отсюда прямо сейчас». «Тут есть вполне нормальные люди». «Отлично. Когда найдешь, тогда я и приеду. А пока, дорогой мой брат...» Она встала и потянулась. Было уже поздно, и они оба очень устали. «Я лучше поживу в Сан-Франциско, где главным развлечением остается ужин в ресторане, а покупка нового автомобиля или косой взгляд на чью-то жену в театре уже предлог для скандала». «Боже!» — простонал он. «До сих пор не жалею, что перебрался сюда. Но там, по крайней мере, не похищают девушек. Нет худа без добра. Спокойной ночи, Вин!» «Спокойной ночи, братишка! Спасибо за помощь! К вашим услугам!» Он чмокнул ее в щеку и направился к машине. Его любимый Линкольн был весь в пыли. Джордж медленно вел машину к дому, размышляя о том,